بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. طاسيم ميم. طا سين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. Это аяты Ясного Писания. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Ты можешь погубить себя от скорби из-за того, что они не становятся верующими. إِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Если мы пожелаем, то ниспошлем им с неба знамение, перед которым они смиренно склонят шеи. Когда бы они ни получали новое напоминание от милостивого, они отворачивались от него. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Они сочли это ложью, и к ним придут вести о том, над чем они издевались. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Неужели они не видят, сколько мы взрастили на земле благородных видов растений? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. Поистине твой Господь могущественный, милующий. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Вот твой Господь воззвал к Мусе: ступай к несправедливому народу. К народу фараона. Неужели они не будут богобоязненны? Он сказал: Господи, я боюсь, что они сочтут меня лжецом. Моя грудь сжимается, и язык мой не развязан. Пошли же за Харуном. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. И есть у них против меня обвинение в грехе, и боюсь я, что они убьют меня. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Аллах сказал: «Нет, ступайте с моими знамениями, мы будем с вами и будем слушать». Придите к фараону и скажите: «Мы посланы Господом миров». أن أرسل معنا بني إسرائيل. Посему отпусти с нами сынов Израиля. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Фараон сказал: «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младенческих лет, и ты не провел среди нас годы твоей жизни?» «Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Поистине, ты один из неблагодарных». Он сказал: «Я совершил это, когда был в числе заблудших». فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Я сбежал от вас, когда испугался вас, но мой Господь даровал мне власть и сделал меня одним из посланников. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. А та милость, в которой ты меня попрекаешь, состоит в том, что ты поработил сынов Израиля. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Фараон сказал: «А что такое Господь миров?» Муса сказал: «Господь небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью». قال لمن حوله ألا تستمعون. Фараон сказал тем, кто был вокруг него: «Разве вы не слышите?» قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Муса сказал: «Ваш Господь и Господь ваших праотцов». قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Фараон сказал: «Поистине, отправленный к вам посланник одержимый». قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Муса сказал: «Господь Востока и Запада, и того, что между ними, если только вы разумеете». Фараон сказал: «Если ты будешь поклоняться иному Богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными». قال أولو جئتك بشيء مبين. Муса сказал: «А если я покажу тебе нечто явное?» قال فأت به إن كنت من الصادقين. Фараон сказал: «Так покажи нам это, если ты один из тех, кто говорит правду». فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Муса бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Он вынул свою руку, и она стала белой для тех, кто смотрел на нее. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Фараон сказал стоявшим вокруг него приближенным: «Поистине, он знающий колдун». يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Он хочет своим колдовством вывести вас из вашей страны. Что же вы прикажете делать? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Они сказали: «Повремени с ним и его братом», и разошли по городам сборщиков. Чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов. Колдунов собрали в назначенное время, в назначенный день. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Людям сказали, собрались ли вы. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Возможно, вам придется последовать за колдунами, если они одержат верх. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Явившись, колдуны сказали фараону: «Будет ли нам награда, если мы одержим верх?» قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Он сказал: «Да, а кроме того, вы станете приближенными». قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Муса сказал им: «Бросайте то, что вы собираетесь бросить». فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Они бросили свои веревки и посохи и сказали: «Во имя могущества фараона, мы непременно одержим верх». فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Затем Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что они лживо измыслили. فألقي السحرة ساجدين. Тогда колдуны пали ниц. قالوا آمنا برب العالمين. И сказали: «Мы уверовали в Господа миров». رب موسى وهارون. Господа Мусы и Харуна. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Он сказал: «Неужели вы поверили ему до того, как я позволил вам? Поистине он старший из вас, который научил вас колдовству. Но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас всех». Они сказали: «Не беда. Поистине мы возвратимся к нашему Господу». мы жаждем, чтобы наш Господь простил нам наши грехи за то, что мы стали первыми верующими. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Мы внушили Мусе: «Отправляйся в путь с моими рабами ночью, ибо вас будут преследовать». فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Фараон разослал по городам сборщиков. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. Он сказал: «Это всего лишь малочисленная кучка». وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Они разгневали нас. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. И мы все должны быть настороже. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Мы вынудили их покинуть сады и источники сокровища и благородные места. Вот так мы позволили унаследовать это сынам Израиля. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Они настигли их на восходе. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы сказали: «Нас настигнут». قال كلا إن معي ربي سيهدين. Он сказал: «Нет, со мной мой Господь, Он укажет мне верный путь». فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Тогда мы внушили Мусе: «Ударь своим посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. وأزلفنا ثم الآخرين. Мы приблизили к нему других. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Мы спасли Мусу и всех, кто был с ним. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. А потом мы потопили остальных. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. Прочти им историю Ибрахима. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Вот он сказал своему отцу и своему народу: «Чему вы поклоняетесь?» قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и постоянно предаемся им». قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Он сказал: «Слышат ли они, когда вы взываете к ним?» Помогают ли они вам и причиняют ли они вред? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Они сказали: «Но мы видели, что наши отцы поступали так». قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Он сказал: «Видели ли вы, чему поклоняетесь?» أنتم وآباؤكم الأقدمون. Вы со своими древними отцами. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Все они враги мне, кроме Господа миров. الذي خلقني فهو يهدين. Который сотворил меня и ведет прямым путем. والذي هو يطعمني ويسقين. Который кормит меня и поит. وإذا مرضت فهو يشفين. Который исцеляет меня, когда я заболею. والذي يميتني ثم يحيين. Который умертвит меня, а потом воскресит. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Который, я надеюсь, простит мой грех в день воздаяния. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Господи, даруй мне власть и воссоедини меня с праведниками. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Оставь обо мне правдивую молву среди следующих поколений. واجعلني من ورثة جنة النعيم. Сделай меня одним из наследников сада блаженства. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Прости моего отца, ибо он был одним из заблудших. ولا تخزني يوم يبعثون. И не позорь меня в день воскресения. يوم لا ينفع مال ولا بنون. В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому. إلا من أتى الله بقلب سليم. Кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем. Рай будет приближен к богобоязненным. А ад будет ясно показан заблудшим. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. Им скажут: где же те, кому вы поклонялись? مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. Наряду с Аллахом, помогут ли они вам и помогут ли они себе? فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. Они будут брошены туда вместе с заблудшими. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. А также со всеми воинами Иблиса. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. Припираясь там, они скажут: Таллахи ин кунна лафи далалин мубин. Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении. Из нусавикум би раббиль аламин. Когда равняли вас с Господом миров. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. Только грешники ввели нас в заблуждение. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ. И нет у нас ни заступников, وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ни сострадательного друга. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Если бы мы могли вернуться, мы стали бы верующими. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовала. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Народ Нуха счел лжецами посланников. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Вот их брат Нух сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны?» إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Они сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?» Он сказал: «Не мне знать о том, что они совершают». إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. Только мой Господь предъявит им счет, если бы вы только понимали. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. Я не стану прогонять верующих. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. Они сказали: «О Нух, если ты не прекратишь, то непременно окажешься одним из тех, кого побили камнями». قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ. Он сказал: «Господи, мой народ счел меня лжецом». فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Рассуди же нас окончательно, и спаси меня и тех верующих, которые со мной. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Мы спасли его и тех, кто был с ним, в переполненном ковчеге. А потом потопили оставшихся. Инна фи залика лаая, вама кана аксарухум муъминин. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. Адиты сочли лжецами посланников. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Вот их брат Худ сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны?» «Я отправлен к вам посланником, заслуживающим доверия». «Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. Неужели вы будете понапрасну возводить на каждом холме по примете? Строить замки, словно вы будете жить вечно. И хватать людей, подобно тиранам. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. Бойтесь того, кто помог вам тем, что вам известно. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. Он помог вам домашней скотиной и сыновьями. Садами и источниками. Я боюсь того, что вас постигнут мучения в великий день. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Они сказали: нам все равно, будешь ты увещевать или же не будешь в числе тех, которые увещевают. إن هذا إلا خلق الأولين. Это не что иное, как обычаи первых поколений. И мы не будем наказаны. Они сочли его лжецом, а мы погубили их. Поистине, в этом знамение, но большинство из них не уверовало. Поистине, твой Господь могущественный, милующий. Каззабат самудуль мурсалин. Самудяне сочли лжецами посланников. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Вот их брат Салих сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны?» Инни лакум расулун амин. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Фаттакуллаха ва атиун. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ. Неужели вы будете оставлены в безопасности среди того, что есть здесь? Среди садов и источников. Среди посевов и финиковых пальм с нежными плодами. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. И будете искусно высекать в горах жилища. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Бойтесь же Аллаха и подчиняйтесь мне. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. И не подчиняйтесь воле тех, кто излишествует. Кто распространяет на земле нечестие и ничего не улучшает. Они сказали: ты всего лишь один из околдованных. Ты всего лишь такой же человек, как и мы. Покажи нам знамение, если ты один из тех, кто говорит правду. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Он сказал: вот верблюдица. Она должна пить, и вы должны пить по определенным дням. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас постигнут мучения в великий день. Но они подрезали ей поджилки, а потом пожалели об этом. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Их постигло наказание. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كذبت قوم لوط المرسلين. Народ Лута счел лжецами посланников. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Вот их брат Лут сказал им: неужели вы не будете богобоязненны? إني لكم رسول أمين. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. فاتقوا الله وأطيعون. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. Неужели среди всех людей вы возлежите с мужчинами? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. И оставляете жен ваших, которых Господь ваш создал для вас. Нет, вы преступный народ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. Они сказали: «О, Лут, если ты не прекратишь, то окажешься одним из изгнанных». قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. Он сказал: «Я один из тех, кому ненавистно ваше деяние». Господи, спаси меня и мою семью от того, что они совершают. Мы спасли его и его семью, всех. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся позади. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. Затем мы уничтожили остальных. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. И пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали. Поистине в этом знамение. Но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. Жители Айки сочли лжецами посланников. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Вот Шуайб сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны?» إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Наполняйте меру полностью и не будьте одними из тех, кто наносит урон. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Взвешивайте на точных весах. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Не убавляйте людям того, что им причитается, и не злодействуйте на земле, распространяя нечестие. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. бойтесь того, кто сотворил вас и первые поколения. Они сказали: «Ты всего лишь один из околдованных». Ты всего лишь такой же человек, как и мы полагаем, что ты являешься одним из лжецов. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Низринь на нас осколок неба, если ты один из тех, кто говорит правду. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Он сказал: «Мой Господь лучше знает о том, что вы совершаете». Они сочли его лжецом, и их постигли мучения в день тени. Поистине, это были мучения в великий день. Инна фи залика лаая, вама кана аксарухум муъминин. Поистине, в этом знамение, но большинство из них не уверовало. Ва инна раббака лахуал азизур рахим. Поистине, твой Господь могущественный, милующий. Поистине, это Писание, ниспосланное от Господа миров. Верный Дух сошел с ним على قلبك لتكون من المنذرين. На твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. بلسان عربي مبين. Оно ниспослано на ясном арабском языке. وإنه لفي زبر الأولين. И упоминается в писаниях древних народов. Разве для них не является знамением то, что ученые сынов Израиля знают его? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. Если бы мы не спослали его кому-либо из неарабов, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. И если бы он прочел его им, то они не уверовали бы в него. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Так мы внедряем неверие в сердца грешников. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. Они не уверуют в него, пока не увидят мучительные страдания. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Они постигнут их неожиданно, и они даже не почувствуют опасности. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ. Тогда они скажут: «Получим ли мы отсрочку?» أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Неужели они торопят мучения от нас? متعناهم سنين. Знаешь ли ты, что если мы позволим им пользоваться благами многие годы, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. После чего к ним явится то, что им было обещано. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. То все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. Мы не губили ни одного селения, в котором предостерегающие увещеватели не побывали бы. ذكرى وما كنا ظالمين. С напоминанием. Мы не были несправедливы. وما تنزلت به الشياطين. Шайтаны не нисходили с этим Кораном. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Это не подобает им, и они не способны на это. إنهم عن السمع لمعزولون. Им запрещено подслушивать его. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе тех, кого подвергнут мучениям. وأنذر عشيرتك الأقربين. Предостереги своих ближайших родственников. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Склони свое крыло перед верующими, которые следуют за тобой. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Если же они ослушаются тебя, то скажи: я не причастен к тому, что вы совершаете. Уповай на могущественного, милующего, который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам, и двигаешься среди падающих ниц. Поистине, он слышащий, знающий. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ Поведать ли вам о том, на кого нисходят шайтаны? تنزل على كل أفاك أثيم. Они нисходят на каждого лжеца и грешника. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Они подбрасывают услышанное, но большинство из них являются лжецами. والشعراء يتبعهم الغاوون. А за поэтами следуют заблудшие. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Разве ты не видишь, что они блуждают по всяким долинам? وأنهم يقولون ما لا يفعلون. И говорят то, чего не делают. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا